Но каковы морячки? Недооценил их Сварог. Ох, недооценил. Камикадзе хреновы. Как он стоял, тот хмырь рубильника, по струночке с непроницаемым лицом, значит, вот так у них заведено в случае опасности взрываться всем скопом без малейших колебаний. Ну, предположим, не все могли быть в курсе. И все равно хорошая выучка. Как он стоял, сукин кот. Уважать начинаешь. Правильно я все-таки поступил, что не взял с собой туда ни Мару, ни Горжака, как ни набивались. Им бы там пришел конец, никаких сомнений. Он потрогал голову. Там еще держалась здоровенная шишка, но не похоже, что задета кость. Ерунда, заживет, как на собаке. «Скучаете, красавчик?» Сварог поднял голову. Рядом с ним устраивался странноватый молодой человек, весь какой-то вихлючий, жеманный. Он то и дело глупо улыбался, непонятно жестикулировал пальцами, кидал на Сварога туманные взгляды. На всякий случай Сварог чуточку отодвинулся, но странный незнакомец придвинулся следом, улыбаясь и жеманничая, положил ему руку на колено, защебетал. «А давайте мы с вами подружимся. У меня здесь совсем нет друзей, представляете? Такая скука, просто невыносима. Если нас будет двое, жить станет гораздо веселее. Давайте дружить, красавчик, правда?» Он уже откровенно гладил Сварога по колену. Сосед-весельчак вылупился на них с таким видом, словно сгорал от нетерпения узнать, чем все кончится. Что-то ему, несомненно, хорошо известное. Приглядевшись, Сварог усмотрел на щуплой груди нахала странную татуировку, довольно искусно изображенную синей тушью скамейку, и моментально сообразил, что к чему. Когда много общаешься с тайной полицией, узнаешь массу интересных вещей. Ну да, конечно. Интагар как-то, чтобы его развлечь, приволок толстенные альбомы с рисунками и прочел обстоятельную лекцию. Тюремный педрила на воровском арго. Скамейка. Стоп. А что, если те непонятные беседы, что он только что слышал, как раз и были каторжанским жаргоном, или, как выражаются сами тюремные сидельцы, тарабарской грамотой? Не колеблясь, он отодвинулся, пихнул жеманного ногой в грудь и рявкнул: «Брысь отсюда, тварь! Хребет перешибу!» Юноша живенько подскочил и без протестов убрался в дальний конец помещения. Сварог облегченно устроился в прежней позе, но тут же насторожился. К нему, небрежно переступая через лежащих, а кое-кого бесцеремонно убирая с дороги пинками, направлялись двое субъектов уже иного полета, довольно крепкие, отнюдь не изможденные, разукрашенные татуировками так, что экипаж капитана Зо мог бы умереть от зависти. Кое-какие из них Сварог помнил по тем же альбомам. Судя по ним, рыбешка была отнюдь не мелкая, весьма даже зубастая. Лошадиный скелет с крыльями, разбой на больших дорогах, разбитая ваза насильно лишил невинности не просто девицу, а благородную дворянку. Череп на правой руке — загубленная душа. У одного таких черепов 8. У второго только 4. Но 2 из них с точкой на лбу, обозначающей кокарду, значит, обладатель наколок помог переселиться в мир иной двум полицейским, что котируется несравнимо более, нежели простые черепа. И куча других наколок, значение которых Сварог сейчас не помнил, но готов был поклясться, что они символизируют отнюдь неблаготворительные дела. Примечательная парочка остановилась над ним. Какое-то время они пристально разглядывали его, покачиваясь с пятки на носок, потом уселись по обе стороны. Тот, что устроился справа, вполне дружеским жестом положил Сварогу руку на плечо и задушевно сказал: «Слушай, Дехан, Башмаки у тебя на загляденье добротные, а у меня их вовсе нет. Это ж не порядок, правда? Ты вот сам в какого бога веруешь?» «В единого Творца», — осторожно сказал Сварог. Разбойник с большой дороги прямо-таки рассыпался в улыбке. «Вот это повезло, так повезло! Уж так свезло, что ни в сказке сказать, ни в суде сбрехнуть. Раз веруешь в единого Творца, должен уважать святого Роха, точно? А чему учил святой Рох? Поделись с ближним своим, босым и сирым, правильно? Так что снимай башмачки, дядя, во исполнении заветов святого подвижника». «Ситуация», — подумал Сварог в некоторой растерянности. «Объяснил бы кто, как держаться. Стоп, это в конце концов не тюрьма и не каторга, и народ здесь самый разный, далеко не все по тарабарской стежке шлепают. Не может здесь быть тюремных правил, нутром чую». Он сказал, взвешивая каждое слово. «Святых много, уважаемый. Лично я как-то больше придерживаюсь поучений святого Катберта Молота. А он, если вы знаете, учил примерно так. Не позволяй ближнему твоему нахально ездить у тебя на шее, ибо если он так поступает, то он и не ближний тебе вовсе. Следовательно, не грех такому мнимому ближнему двинуть по зубам так, чтобы их поубавилось изрядно и резко». «Может, попробуешь?» — прошипел тот, что резал полицейских. Взгляд у него был по-настоящему страшным, но по сравнению с кое-какими противниками Сварога во времена былых странствий, этот субъект даже на троечку не тянул.